Да. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, хуй мордастый. Дальше что? Как здоровьется? Как у тебя здоровьется? У меня хорошо. Ну дай бог, что у тебя хорошо. А у вас? Ну а у нас кислый квас. Знаешь, такой есть? Нет. Нет, ну плохо, что ты неграмотный такой. Если кислый квас не пил ни разу. Иди да купи, дай купи. А вы не выпей. Что выкаешь? А вы чем пользуетесь? Квасом или... Кислым квасом. Что? Что? Хуй через плечо. Знаешь такое? Нет. Ну так вот, возьми да померяй. А у вас сковородка? Будешь вместо автомата таскать. Что? Опять хуй через плечо стокаешь. А у вас сковородки какой фирмы были? Да какие сверла? Ты же пизда покрал, так хули тут нянчиться да гавкаться? Как ты их не проглотил или вместо колпака на голове носишь? Они тебе нахуй не нужны, как говорится. Говорили древние греки, а ты их попиздил. И довольный пошел. За сколько ж ты рубчиков сдал их? На бутылку не хватило? Хватило. Ну и все, и пей на здоровье. Все, пиздец. Разговор окончен. Ну почему? Дася. А у вас закурить не найдется? Закурить, а ты че? Куда ты попал? Магазин? 100-процентовый, что ли? Да. Тут курево не дают. А наркота? Тут по шее дают только. А кто смеет?